закутанная в красно-зеленый пештемал, маленькая и легкая, в деревянных сандалиях, украшенных перламутром и бирюзой, Валиде стояла спокойно, молча, невозмутимо, словно бы не лились вокруг нее потоки воды, не летали целые облака густой мыльной пены, не клокотало все замкнутое пространство визгливыми женскими голосами. Полуприкрытые веки как бы свидетельствовали, что Валиде видела все, даже больше, чем надо видеть постороннему человеку, что она перенасыщена виденным, утомлена, может, и разочарована, ибо надеялась на нечто большее от этой удивительной девушки, которую султан выделил, как только увидел среди гаремниц, а потом забыл так же неожиданно, как и облюбовал. Заметив, что Хюрем тоже увидела ее, Валиде сделала ей знак глазами, повела за собой в Соуклук, дала себя догнать, пошла рядом с Хюрем как с равной, неожиданно спросила голосом, лишенным любопытства, холодно и равнодушно. — Ты тоже хотела бы родить султану сына? Хюрем могла бы только рассмеяться в ответ, но ее резануло маленькое словечко «тоже», в котором слышались презрение и надменность. Поэтому она почти надменно бросила на Валиде быстрый взгляд, окинула султанскую мать взглядом с ног до головы, точно желая сказать: «Ты такая же маленькая, как и я, а родила ведь такого долговязого султана». Вовремя сдержалась, сказала другое: «Я не думала об этом». «О чем же ты думала?» — возмутилась Валиде. «Вы велели мне изучать языки, я это делаю. Турецкий — из ежедневных разговоров, арабский — из Корана, персидский — из поэтов». Валиде хмыкнула. «Может, ты хочешь стать ученым-улемом? Женщины в гареме для того, чтобы рожать султану детей. Или не рожать их? Заруби себе на носу, девушка. Пойдем со мной, тебе надо побольше есть. Ты совсем невзрачна телом. Не понесет носящая ношу другой». В Соуклуке служанки уже разложили на широких деревянных диванах мезу, нечто вроде закуски: копченую рыбу, морских устриц, печенку, холодный бараний мозг, вареных молоденьких баранчиков, баклажаны, тушеные в оливковом масле, брынзу с кусочками сладкой дыни, зелень, фрукты, долму в виноградном листе, лукум и шербеты, йогурт и айран с чесноком. Валиде усадила Хюрем возле султанских сестер Хатиджи и Хафизы. Там уже объедались сладостями гульфем, кината и еще несколько толстых адалисок, любивших поесть. Хафиза, дочка султана Селима от первой жены, выданная за придворного Капиджи-башу, которого вскоре султан Селим за какую-то незначительную провинность велел казнить, подавленная своим вдовством, считалась в гареме милостивее красавицы Хатиджи, чванливой и мстительной, любимицы своей матери Валиде. Поэтому Хюрем села возле Хафизы, которая немного подвинулась, давая ей место, и даже изобразила на лице некое подобие ласковой улыбки. Хотя султанским сестрам не полагалось проявлять к адалискам ничего, кроме презрения и безразличия. Ели с жадностью, безумолчно сплетничали, не имея сил сидеть, полулежали на широких удобных диванах, наслаждались сытостью, теплом, легкостью в теле, блаженствовали. Наибольшую же радость получали от беспрерывной болтовни, хвастовства, восторгов, пересказывания ужасов, мерзостей, недозволенностей. И сама Валиде, несмотря на свое высокое положение, превратилась в обычную любопытную женщину, лежала среди этих молодых сплетниц и хоть в разговор не вступала, но и не останавливала ни Хафизу, ни Гульфем, ни Кинату, у которых не закрывались рты в разговорах то о противоестественной похоти, то о неверных женах, то о богатых купцах-геурах, не жалеющих денег за хорошо ухоженную, наученную всему гаремную жену.